Снова на Олифант-Ривер. Первое. Шел дождь. Петр измотался за последние дни. Почти совсем не спал, и уже один вид знакомой деревушки томно расслабил его тело. Неотдалимо тянуло передохнуть. Группу бойцов, теперь всегда сопровождавшую его, он оставил в лесу, а сам с Яном Коперсом и Каамо направился в деревню. Кулу был все такой же толстый и принаряженный, по-прежнему моложавый, только один из передних зубов у него не то выпал, не то сломался, и он в разговоре пришепетывал, конфузливо прикрывая рот. Кулу обрадовался Петру и Яну. Он хорошо запомнил этих добрых и храбрых белых, которые тогда убивали двух носорогов и угощали его крепким бренди. Теперь Кулу мог отплатить им тем же, и у него завелись бутылки с красивыми наклейками. Он пригласил охотников в свою большую круглую хижину, усадил на скамейку очага и раскупорил виски. Правда, они почти не касались спиртного. Вождю пришлось пить одному, но Кулу не обижался. Эти белые нравились ему все больше, он уже подумал, не позвать ли людей, чтобы они танцевали и пели для его гостей. Петр устало щурил глаза и косился на спальной циновке, разложенной между сосудами для зерна. Его убаюкивали дождь и болтовня Кулу, который рассказывал о всяких пустяках, о недавнем нашествии бабуинов на бататовую плантацию, и о пропавшей свинье деревенского колдуна и шестипалом мальчике, который родился позавчера. — Кулу, ты наш друг, — прервал его Коперс. — Скажи нам лучше, когда у тебя были англичане? — Как ты знаешь, что они были? — озадачился Бичуан. — Может, я ошибаюсь, но виски тебе принесла река. — Не так ли? — насмешливо прищурился Ян. — Ты великий охотник! Ты все видишь и понимаешь. Да, англичане были здесь. Я хотел это сказать, только я хотел сказать это позднее. Зачем портить еду худыми вестями? А, значит, ты все-таки соображаешь, что эта новость не очень-то приятна нам. Вода и огонь не живут вместе. Ладно, — довольно сердито сказал Яну Петр, — хватит болтать пустую. Кулу, когда они были здесь, что делали? Куда ушли? Только сейчас пьяненькому Кулу пришла мысль, что его гости, наверное, разведчики буров. Как же он сразу не догадался. Конечно, разведчики. И Кулу торопливо поведал, что англичане были здесь две ночи назад. Их привели офицеры. Один очень злой, такой рыжий, он дрался. Тут Кулу снова прикрыл свой рот. Другой был добрый и подарил виски. Постой. — сказал Каама, привставая. — Рыжий он с усами? — Да, вот с такими, — показал Кулу, — как у льва. — Его зовут Марстон, — мелкие глаз у Каама зашевелились. — Я не знаю, как его зовут. Он не говорил мне этого, он только кричал и ругался, и еще бил негров. — Его зовут Марстон, — сказал Каама. — Для тебя все рыжие и усатые Марстоны, — не то пошутил, не то укорил Петр. Дальше, Кулу, дальше. А дальше англичане велели, как только в окрестностях появится какой-нибудь отряд буров, немедленно зажечь сигнальный огонь на горе за деревней. Они хотят накрыть большого бурского начальника по имени Ковалев. Он с своими воинами прячется где-то в лесах, и должно быть, что больно бьет англичан, уж очень им надо его прихлопнуть. Петр и Ян переглянулись. Ну что ж, у англичан были основания желать того, чего они желали. Главные силы Бота к зиме 1901 года отошли на юг, в район Эрмела, к истокам Валя, и засели там, надежно обороняясь в труднодоступном горном массиве. На севере от железной дороги Притория Лоренцо Маркес в бассейне Олифант-Ривер, еще севернее, в Саут-Панберге хозяйничали отряды генералов Хроблера и Ковалева. Отряд Петра всегда был рассредоточен. Он его собирал лишь при необходимости. Сам Петр почти не сидел на месте. Сегодня он на левом берегу Олифант-Ривер, а завтра на правом. Сегодня в каком-нибудь городишке, а завтра на ферме одного из своих бойцов, и так без конца. Его всегда сопровождала группа вестовых. большинстве это были молодые парни, отличные наездники и следопыты, превосходные стрелки и отменные храбрецы. Это были и разведчики, и связные, и просто добрые товарищи. Сейчас им предстояла изрядная работенка. Петр положил руку на плечо бичуанского вождя, дружески тряхнул его. — Надо, Кулу, зажигать огонь на горе. Тот встрепенулся, насторожен. — Зачем огонь? Разве вы отряд буров? Вы, друзья, Кулу, Кулу вас не будет выдавать. Петр повернулся к Каму. Усталости в нем как не бывало. Еще недавно сонные глаза поблескивали деловито. — Давай наших парней сюда, Каму,